Глава 11. После того дня я начал посещать школу Энделехия. Ученики у Энделехия собирались два раза в день. Утром от 4 часа до полдня он преподавал риторику, вечером – философию. Меня он допустил к себе только на утренние уроки в число своих младших учеников, среди которых иные были много моложе меня, и когда я просил его позволить мне слушать и его чтение по философии, всегда отвечал своей любимой поговоркой, что на следующую ступень можно взойти, лишь миновав предыдущую. Не понимаю, чем Энделехий мог пленить именно Юлиания, так как ретор он был странный. Я уверен, что в любой другой римской школе лучше можно было изучить и декламацию, и поэтику, потому что обычно учителя дают прямые указания ученикам, заставляют их произносить речи, поправляют их голос и движения. Энделехий же всегда довольствовался только общими рассуждениями, и в то время как ученики торопливо записывали его слова в свои пугеллары, неутомимо по обычаю перипатетиков ходил взад и вперед по комнате, непрерывно говоря, словно с самим собой. Много было в этой старческой болтовне лишнего и ненужного, но немало встречалось и мыслей неожиданных, приводивших меня в восхищение. Энделехий толковал нам своего любимого поэта Овидия, и каждый стих давал ему повод для длинных рассуждений, преимущественно о природе богов. Довольно ему было встретить в метаморфозах выражение «солнце дворец», чтобы заговорить о таинственном и первичном значении Гелиоса, о тождестве его с божеством Юпитера, о том, что Феб и Минерва — лишь его проявление, а Венера — служительница. Стихи о хаосе, бывшем раньше море и земли, вызывали Энделехия на длинные рассуждения о богах сверхмировых и богах мировых, посредниках между первыми и человеком, и о последней тайне троичности, тайне, которую христиане похитили у философии, о разделении всего мыслимого на бытие, ум и движение. Во всех древних мифах под формой поэтической басни открывал Энделехий глубокий смысл и показывал, какая мудрость и какие откровения заключены в рассказах о превращениях богов и героев. Мы узнавали, что несчастное Ио есть прообраз человеческой души, преждевременно сочетавшейся с божественным и получившей свое исцеление лишь через египетские мистерии, что отважный Фаэтон есть образ земной мысли, жаждущей достигнуть до небесных сфер силами чар и заклинаний, и потому осужденный на падение, что Бакх, растерзанный и возвращенный к жизни, знаменует воскресение души после смерти, мысль, извечно присущую религии отцов, и много другого, столь же значительного. «Боги, — говорил нам Энделехий, — суть основные и высшие воплощения всех явлений и всех действий. Все, что совершается и что может совершиться, должно иметь своего Бога, как бы свой вечный образец, пребывающий всегда». Если бы не было богов, то ничего нельзя было бы мыслить, ибо все стало бы беспрерывно сменяющимся хаосом отдельных, ничем не связанных между собой явлений. Признание богов бессмертных необходимо человеческому уму, чтобы внести порядок и стройность во Вселенную. Думаю, что для большинства учеников Энделехия, несмотря на ту предусмотрительность, с какой он выбирал их, его поучения пропадали напрасно, так как нередко я замечал на уроках лица скучающие. Впрочем, никто из моих новых товарищей не пришелся мне по душе, и я ни с одним из них не сблизился, так что даже намеренно отлагал свое вступление в то маленькое общество, которое образовали они между собой под названием «Общество пловцов». Сам же я, вернувшись в дом дяди, всегда внимательно перечитывал все записанное в школе со слов Энделехия на мягком воске, старался угадать недоговоренные им и тщательно переписывал его слова в особую книгу чернилами черными и красными. Однако мое пристрастие к философии не излечило раны в сердце, нанесенные мне крылатым богом. И скоро ко мне вернулись неотступные мысли о Гесперии. Я то томился от несбыточных желаний, то мучился бесправной ревностью. Два раза отваживался я вновь посетить Гесперию. Первый раз я ее застал дома вместе с ее мужем Элианом, и мне пришлось в полукруглой экседре долгий час вести скучный разговор о разных городских новостях, о каком-то письме к Симаху, присланном из Азии, о делах в Сардинии, об искусстве медика Евсебия. Второй раз мне ответили, что Гесперия в тот день не может никого видеть, и, расспросив раба, я узнал, что иногда овладевают ей словно болезнь или наслание Бога, неожиданная и неодолимая тоска, так что Гесперия по два и по три дня остается в своей комнате, отказываясь даже от пищи. После того я не посмел снова идти к Гесперии, но желание быть близко от нее было во мне так сильно, что я сначала часто, а потом каждый день стал приходить к ее дому и целые часы проводить там на улице. Обычно я выбирал время вечера, когда в сумерках легче остаться незамеченным, помещался за выступом стены, окружавший сад против дома Элиана, и глазами Тантала смотрел на те белые стены среди разноцветной зелени, за которыми была Гесперия. Небольшая улица, где я стоял, была почти всегда пустынной. Но с соседней, старой Соларийской дороги, до самой тьмы слышался шум шагов, стук копыт, грохот тележек, крики на разных языках. Изредка проходил мимо меня торговец с лотком или заезжий фокусник с востока, или с толпой рабов кто-либо из живущих поблизости. Понемногу все стихало, и я в сумрачной тишине вволю мог предаваться своим печальным мечтам. В эти ночные вигилии я успел узнать всех посещавших дом Элиана. Я наблюдал, как выходил из дома, то в сопровождении рабов, то один, сам его хозяин, Тит Элиан Меций, всегда возбуждавший мое отвращение надменностью своей осанки и резкостью своего неприятного голоса. Раза два я видел, как прибывал к дому, тоже в толпе служителей, высокий и стройный человек с движениями благородными и величественными, о котором позднее я узнал, что это Квинт Аврелий Симмах. Но чаще других, без всякого противодействия со стороны привратника, входила в дом какая-то старуха, плохо одетая и страшная, с головой всегда прикрытой иллирийским куккулем и больше всего похожая на торговок разными снадобьями и ядами, так что нельзя было на нее глядя не вспомнить лакусты. Обыкновенно, дождавшись ночи, я возвращался в дом дяди по темным улицам города среди шатающихся гуляк и навязчивых меретрик, думая о засыпающей на своем пышном ложе Гесперии. Утром я стыдился своего ночного путешествия, и в школе Энделехия, слушая умные речи ретора, давал себе обещание, что сумею победить в себе слабость, недостойную мужчины, отрекусь от недоступной мне Гесперии, которая, в конце концов, только женщина, подобная многим, и найду свое утешение в философии. Но едва лучи Феба погасали за домами, я, словно подчиняясь чарам страшной Гекаты или чьим-то тайным заклинаниям, снова с безнадежной тоской пробирался на холм садов. Так продолжалось до того дня, когда, наконец, я стал свидетелем того, именно ради чего я, хотя, может быть, и не отдавая себе отчета, каждодневно совершал свое бесплодное странствие. В тот день, подчиняясь неизменному влечению, я еще до заката солнца пришел на полюбившееся место моих мечтаний и моей пытки и увидел, что у ворот стоит запряженная парой коней Карпента и толпятся рабы. Скоро появился Элиан вместе с каким-то незнакомым юношей. Они сели в Карпенту и среди криков и шума быстро умчались, уезжая, по-видимому, из города. После того не прошло и получаса, как на улице показалась фигура Юлиания. Как всегда одетого щегольски, с пышной аликулой на плечах, развивавшейся, как крылья. Мое сердце забилось, и я поспешил спрятаться за углом, а Юлиани уверенно стукнул молотком у ворот, дверь открылась, и он вошел. Это совпадение отъезда мужа Гесперии и прихода Юлиания заставило меня вспомнить все свои самые жестокие подозрения. Свет заката показался менее ярким для моих глаз. Я присел на маленькую каменную скамью, бывшую поблизости, потому что не в силах был держаться на ногах. Я, стиснув зубы, сказал себе, что буду ждать, когда Юлианий уйдет, хотя бы пришлось мне сторожить до нового пробуждения Авроры. «Потекли часы, которые были для меня столь же тягостны, как для раба, которого бичуют», заключив ему голову и руки в патибул. Я воображал, как Юлианий входит в комнату Гесперии, как она его встречает радостными словами и поцелуями, как они обмениваются словами любви и страсти. Я видел перед собой изнеженное и сладострастное лицо юноши, его обдуманные дерзкие движения. Думал о том, что его расчетливые ласки без негодования принимает та самая Гесперия, у которой мне хотелось бы благоговейно целовать края одежды. Как нарисованный искусной кистью художника, видел я двух любовников в полутьме покоя, слабо освещенного одной лампадой. Видел их сброшенные плащи, лежащие рядом, и словно слышал, как перемешиваются их два голоса. Вкрадчивый голос Юлиания и певучий Гесперии, произносящие одни и те же нежные слова. В те часы то несказанная горесть, то нестерпимая ярость, то холодное отчаяние попеременно владели мною. Иногда мне казалось, что я, как необа, каменею. Иногда я готов был, как неистовый аянт, все ломать вокруг себя. Иногда я придумывал жестокие способы мести, как Атрей. Иногда припадал лицом к камню ограды и плакал, не стыдясь слез, так как их проливали и герои, Улисс и Эней. Зашла неполная луна. Платаны и тополи стали похожи на таинственные деревья, обрызганные серебром, камни ограды побелели, и тени сделались более черными. Медленно старый убийца Сатурн влачил ночные часы, медленно вращалось звездное небо вокруг недвижимого полюса и передвигалась большая медведица. Город смолк, и далекий лай собаки или звук шагов случайного прохожего казались чем-то резким и громким в тишине. Волнение мое стихло тоже, его сменило уныние, какое ведают лишь тени у берегов Леты. И я сказал себе: «Какое право ты, Юний, имеешь гневаться или мстить? Не вольна ли Гесперия в своих поступках? И какое ей дело до того, что ты здесь у ее ворот плачешь? Она и не подозревает, что в мечтах ты связал свою жизнь с ее, и словно поэт сплел хитрую басню, в которой все только воображение. Что ты такое? Мальчик без имени, без славы, провинциал, не умеющий некрасиво говорить, неловко себя держать в обществе. Тысячи и сотни таких, как ты, проходят по тем же улицам города, встречают где-нибудь на перекрестке у почернелого Компита, в раззолоченных носилках Гесперию, удивляются ее красоте и, может быть, тоже, как ты, мечтают о ней. Неужели она должна думать обо всех и заботиться, чтобы их не мучила безжалостная ревность? Гесперию окружают бесчетные поклонники, и из всего города она может выбрать того, кто ей нравится, и, конечно, этим избранником не будешь ты. Довольно ей сказать кому угодно, самому великому и самому славному, «Приди ко мне», и каждый сочтет себя счастливым ее призывом. Какое же безумие, что ты ее любишь, воображая себя Эндимионом, которому снизойдет с небосвода сама богиня ночи. Нет, ты можешь ожидать лишь бедственного конца Актеона. Но, так говоря себе, стоя перед теми стенами, за которыми Гесперия обнимала моего счастливого соперника, я впервые понял, как глубоко проникла в мою душу жало любви, побеждающей и олимпийцев, и что напрасно я надеялся забыть ее среди возвышенных раздумий о сущности мира и природе богов. Я на своем опыте в те минуты чувствовал, как правы были поэты, говорившие, что любовь проникает в кости, как пламя, и неотступно вспоминался мне стих из какой-то поэмы, название которой я позабыл. «Не оставляет надежды любовь». И тогда я, вспомнив свои детские мечты стать поэтом, сложил несколько элегических дистихов. к светлой Диане, плывущей среди чудовищ небесных. Смертный я посмел взор восхищенный поднять. Как Актеон, подсмотревший купание бессмертной богини, за наслаждение очей вечную казнь я несу. Буду, как бедный олень, скитаться в лесах Кеферона, дол оглушая и высь жалобным стоном своим. Но вовек не узнает о том царица Диана, с замка высоких небес скорби не видно людей. Занятый сочинением этих стихов, я на время забыл наблюдать за воротами, но вдруг дверь стукнула. Сразу вся кровь отлила у меня от лица, я вскочил и явственно в предутреннем мгле рассмотрел фигуру Юлиания, неспешно удалявшегося от дома. Он тихо напевал какую-то песню, и мне показалось, что его походка не тверда, как у человека пьяного или пресыщенного утехами любви. Снова неодолимая ярость овладела мною, и я готов был кинуться на него, как ночной грабитель, повалить на землю этого тщедушного сирийца, задушить и истоптать его. Но тотчас все мои рассуждения предстали мне так ясно, как если бы мне их прошептала сама богиня мудрости Минерва, и я понял, что нет у меня права ни мстить ему, ни наказывать его. Я остался у чужой ограды, как голодный нищий, которому сказали обычное: «Проси завтра, сегодня уходи», тогда как счастливый любовник Гесперии медленно скрылся за поворотом. И я упал лицом, плача, на грязные камни мостовой.